Ночь. Один я в тишине ночной. Свеча сгоревшая трещит, перо в тетрадке записной головку женскую чертит. Воспоминанья о былом, как тень в кровавой пелене, спешит указывать перстом на то, что было мило мне. Слова, которые могли меня тревожить в те года, пылают предо мной вдали, хоть мной забыты навсегда. И там скелеты прошлых лет стоят унылую толпою. Меж ними есть один скелет. Он обладал моей душою. Как мог я не любить тот взор? Презренье женского кинжал меня пронзил. Но нет, с тех пор я все любил, я все страдал. Сей взор невыносимый он бежит за мною, как призрак, и я до гроба осужден другого не любить никак. О, я завидую другим, в кругу семейственном, в тиши, смеяться просто можно им и веселиться от души. Мой смех тяжел мне, как свинец, он плод сердечной пустоты. О, Боже, вот что, наконец, я вижу, мне готовил ты, возможно ли? Первую любовь такую горечью облить, притворством взволновав мне кровь, хотеть насмешкой остудить. Желал я на другой предмет излить огонь страстей своих, но память слезы первых лет, кто устоит против них?